вопрос у тебя, да? Ой, животное, да. Ой, какие слова грубые, ты меня прям так цепляешь, зацепил, прям пронзил насквозь, обидел, я сейчас расплачусь. Что тебе надо, говорю, петушара? Вопрос давай по-нормальному. Давай. Дима денег должен, прячется. Кому должен, говори. Конечно, понятно. Кому? Ебло я свои, заплачу. Ебло свои, стени слушай. Да ух ты, блядь, ни хера себе, гля, какой ты храбрый-то прям. Ну давай, давай, давай. Храбрый, я понять, ты я хотел понять, по-хорошему могу, поговорить. Ну что-то у тебя не получается, по-хорошему. Ну, говорю, куда платить, кому должен, там... ты что-то начинаешь опять быковать, зачем? На карту переводили 6900, пусть думает, о чем, блядь? Он не будет думать ни хрена, я теперь разговариваю за него, говори, кому надо и куда оплатить, и все. Понятно. Сегодня до 5 оплачу. Руки, все. Ну, жизнь такая пошла. Жизнь, говори, как оплачивать пошли. Надо. Я понимаю, ты ж не я первый понимаю, позвонил, я уже поняла, что надо опять куда-то что-то нести, платить, чтобы больше не звонили. Скажи, куда? Вы кем приходитесь, уважаемая? Ну, практически родственница. Практически? Да. Супруга, что ли? Гражданка, так ну, называем, да? Типа или того. Жена? Не, не жена, не. Он же женат. Он уже не женат. Вы ему... А, уже не женат. Я шустрая, я ему подпортила судьбину. За что? Зачем? Ну, захотела, чтобы он мой был. За что? А, все просто, да? Ну, ведьма, да. Что ли? Ну да, меня так многие называют. Понятно. Ты знаешь, что их на костре сжигали? Не, меня не сожгут. Я не горю, не тону. Ну, конечно... Ну, конечно, не сожгут, понятное дело. Ну, ладно, отвлекся от темы, хотят. Блин, давай говори, что надо кому, сколько я пока готова за него внести. Но у меня уже начинает злость проявляться по отношению к нему, и потом я перехочу. Что-то до хрена звонят. Ну, потому что я долгов до хрена. Ну, говори. Они же как семечки, блядь, эти щелкают, берут эти займы. Я наименование компании не знаю, выставили на продажу на карту, но онлайн-компания какая-то переводила. Ну, если ты не скажешь, я тебе говорю, если мы разговариваем по-нормальному, по-взрослому, по-серьезному, если ты мне не скажешь, да, я не внесу. Имя, он имя, мне скажи, тоже имя. Не... Марина меня зовут. Имя, он мне тоже не говорит ни хрена, он от всего отбрехивается, но я понимаю, что он должен. Это же его номер телефона. Да, его номер. Я могу сделать так, что сейчас компания свяжется с ним по этому номеру телефона, либо звонок, либо смс. Там 22 с лишним. 22 с лишним? Там, около 22500, да. Надо сегодня оплатить. Компания выйдет на связь через карту. Там пока чужого не надо, как бы, но он уже 2 лишних месяца должен деньги прячется, как бы, серьезно. Поэтому я отвечаю, скажи, когда они позвонят. Я не знаю, когда они позвонят. Есть, видишь, я говорю, такие. У меня есть возможность долго, сегодня до 17 часов. Если они позже позвонят, я уеду из города, я не знаю, смогу или нет. Хорошо, он рядом с тобой находится? Нет, его нет сейчас. Реально говорю, нет. И тебе его нужно для того, чтобы он показал, как через личный кабинет платить. А по-другому нельзя? Я как-то вот звонили какие-то, я через Киви платила. Ну, я не знаю, как ты с ними договоришься, потому что да, через личный кабинет надежней. Просто. Ну, давай может быть, в этой компании не поддерживают. А что, кому они система, хотят там, там продать, Киви, перепродать? Я хотел купить. Частное лицо, что ли, купить? Ну, у меня есть свои схемы, я 8 лет в этом бизнесе. Ну, блин, как-то ты разговаривать-то несерьезно начал, если ты 8 лет в этом бизнесе, ты как-то начал неправильно. Почему? Ну, я работал, у меня юридическое образование, работал в банковской сфере, когда понял, к чему это ведет, сбили в толпу, знаем, как использовать, у себя работаем. Вот у меня 22500, к примеру, вот. Если я перекуплю, стану его сессионарием, он мне отдаст около полтинника, это серьезно, я говорю. Ну, подожди, если ты покупаешь по цессии 382 статья Гражданского кодекса, ты покупаешь там вообще за копейки, откуда ты накрутишь, скажи мне, пожалуйста, откуда ты накрутишь выше, чем положено, ты не по это, не будет, что ты говоришь, я чуть-чуть шарю в этом. Марин, да, чуть-чуть шаришь, правильно, Марин, когда за копейки покупают, покупают портфелями. Это банковские долги. Это банки могут себе положить, позволить. А так как он обращался в МФО, мы проведем там нормальные документы. Ну, ты проведешь там нормальные документы. Подожди, я пришла как представитель его в суд. И запрошу ваш договор сессии. Ты понимаешь? Ты пойми, что я также буду уже забиться, понимаешь? Сессию-то я попрошу, скажу, ну, предоставьте мне договор, и мы увидим, что там, какая цена, если вы не портфели. Да мне-то вы не будете, вы по запросу судьи. Марин, смотри, я не хочу ругаться, я тебе объясню. Да мы нет, мы с тобой юридические вопросы обсуждаем. Чего сразу рычать-то? Я нормальный. Да, мы высказываем каждое свое мнение. Я тебе могу сказать, как это делается. Ему обязаны отправить уведомление. Это делается Почтой России. Как Почта России там все поведет, отправит, не отправит, письмо потеряется, не подожди, 385-е, они уведомили по цессии. Да, ребята, имею право не платить, и буду я на этом стоять и... Да, пусть попробует. До последнего. Он нарушает закон, мы тоже работаем не по закону. Нам без разницы, хочет платить нормально. Нам... Не, ну мы сейчас именно судебный процесс гражданский обсуждали с тобой. Причем здесь без разницы. Я понимаю, да, что ну, вы будете беспредельничать. Зачем? Но... Мы же договариваемся с тобой на оплату, а ты говоришь, не знаешь даже, кто за кого звонишь, а у кого ты будешь покупать тогда, если даже не портфелями. Ты меня в этом вопросе обманул. Я тебя не обманул. Есть электронная почта по обратной связи. Я могу написать письмо, например. Михайлович по такому-то номеру телефона готов решать вопрос. Они себя обозначат. Если будет сегодня долг оплачен, никаких процентов личных начислений не будет. Все будет нормально и все. Только надо будет оплатить через личный кабинет, потому что самое, ну, как тебе объяснять, надежное, да, зачисление денег. Не дай бог, там что-то через Киви там зависит, либо еще что-то. Там, понимаешь, уже в другую сторону будет считаться, что обман, даже, может быть, ты оплатила. Поэтому через личный кабинет лучше. Ну, давай это связывайся полагает, с ними, пусть они быть. Звонят на этот номер, я буду с ними решать вопрос, где, когда, куда и сколько оплатить конкретную сумму, какая будет указана в кабинете. Ну все, там, ждите тогда. Марин, давай только без обмана, сегодня долго заплачу. Давай, ладно? Давай, давай, давай. Хорошо. Алло. Да. Здравствуйте. Могу я поговорить с Анжеликой Валерьевной? Можете. Меня зовут Рухлов Валерий Владимирович, я звоню вам с компании ID-коллект, наш разговор записывается. Угу. Анжелика Валерьевна, назовите, пожалуйста, дату вашего рождения, чтобы провести идентификацию. Я не помню ее. Не помните, да? Угу. Хорошо, под запись разговора я сейчас разговариваю с Анжеликой Валерьевной. Конечно. Анжелика Валерьевна, ранее у вас был оформлен займ в компании Moneyman. Компания Moneyman передала ваш договор в компанию ID-коллект. Слушайте, такой голос прям. Давай чем-нибудь другом поговорим. Что-что? Голос, говорю, тебе клевый, приятный такой. Спасибо. Согласно 1005 статье Гражданского кодекса. Ну, скажите, на по на какой улице. Причине? Ну, давай забудем про это. Ты женат? Скажи. Ну, скажи, женат или нет, и потом... Алло. Алло, да. Алло, да, здравствуйте еще раз. Виктор Владимирович, мы с вами только что общались по поводу Дмитрия Михайловича. Да. Смотрите, запишите, пожалуйста, номер телефона, где вам подскажут по поводу договора, там, какой договор надо, что оплатить. Говорить. Удобно? Да. 8-982. Ага. 236 52 64. Записала. Да, вот с ними, да, с ними свяжитесь, пожалуйста, по поводу оплаты. А они сами что не звонят? Так я не знаю, у них работы, наверное, много. Ага, работы много. Они тебя, петуха, привлекли, да? Чтоб ты лапшу что? На уши людям вешал. Какую лапшу на уши? Слышь, петушара, что? Ты понял, что ты слил всю информацию, а? И нарушил какую банковскую информацию? Тайну. Ты думал, на дураков попал, а? Че ты там улыбаешься нервно? Что ты чокаешься? Давай, давай. А? Давай, давай, рассказывай. Что это я там ты нарушил? Даешь постоянно, по утрам и вечерам. Нагинают тебя там даю, конкретно, даю. Как березу ставят и дрюкают. Ага. А? Ага, ага. Давай, давай, давай, пидор, сливайся. Плати за. Да. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Анжелика Валерьевна из банка Тинькова. Вам звонок поступает. Меня зовут Клиева Валерия Алановна. По поводу обязательств ваших не выполнен звоним. Как вам уже ранее мои коллеги сообщали, вам в порядке исключения, учитывая то, что вы очень долгое время у нас обслуживаетесь и всегда хорошо платили. Вам пришли навстречу, предложили вам возможность закрыть вопрос по вашему минимальному платежу. То есть не часть, то есть не общий долг, точнее, необходимо закрывать, достаточно внести минимальную сумму, чтобы вы вышли из просрочки, вернулись в график в обслуживание. Позиция ваша просто не совсем так, понятна. Ладно, вы все, давай, чепуха, рот закрывай. Вы не офигели, деньки там? Что третье что, взаимодействие что за день, а? Вам законы вообще не писаны стали? Вы что-то борзотину хватанули? Анжелика Валерьевна, а? 8700 вам необходимо. Слышь до завтра меня? По требованию банка. Чепуха платеж, говорящая. Минимальный платеж. Вы с услышала? Кем разговариваете сейчас? Теперь взаимодействие следующее будет, только на следующей неделе со мной. Но попробуйте ослушаться. У меня все разговоры зафиксированы. От того, что кто-то их бросал, и ты сидишь наглым образом врешь по этому поводу. Это уже будет другой разговор. Строго в рамках законодательства мы действуем. Вот строго в рамках законодательства? Ну-ка давай скажи мне, пожалуйста, где ты увидела, что можно 3 раза в день звонить? Мы с вами сегодня не разговаривали. Да вы ты охренела, бросили, что ли, обнаглевшая, сука? Ты что, вообще, что ли, страх потеряла? Я тебе только что сказала, все разговоры зафиксированы и записаны. Так, и о чем вы сегодня с моими коллегами разговаривали? Да вообще без разницы, о чем мы разговаривали. Но, видите, взаимодействие было, овца. Не можете. Я не твои вопросы отвечать не собираюсь. Это в мои планы не входит. Потому что вам нечего. Слишком ты для меня это птица-то невысокого полета, чтобы я отвечала на твои вопросы. Ну, я подожду, пока вы выговорите. Конечно, подождешь, я тебе не разрешала говорить. Да. Как разрешу, так ты будешь разговаривать. Говорите, говорите. Наш разговор закончен, слушаю. Тебе понятно? На ну, следующей знаете, неделе жду. Попробуй, давай, рискни здоровьем. Угу. Мало того, но что 3 взаимодействия в день, так ты еще хочешь разгласить банковскую тайну. Я так понимаю, что деньги где-то это. В каком месте вы себя-то поверили, а? Меня. Это кто вас так вместо обманул того, жестоко, что вы какую-то раз, важность имеете? Того, я тебе не давала разрешения раз разговаривать. Таким образом разговаривать. Вы бы слышь меня, подумали чепуха. О том, как вы будете огромное я не разрешала закрывать. Разговаривать тебе. Анжелика Валерьевна. Закрываем ротик, заклеиваем его скотчем и помалкиваем. Ну, от того, что вы будете так общаться, ваш вопрос я сам пока к себе не разрешится. Ласково. И банк будет, будет самостоятельно хуже определять количество коммуникаций относительно да вас. Ты что? И каждый звонок да ты что? Это попытка. А, ну давай, давай, вопрос. Поговори мне. Обязательно судебные приставы обрадуются два этому разговору. Есть. Это у тебя есть 2 минуты, чтобы закрыть свой рот и не открывать его больше. При и на неделю этот телефон приставы забыть. А ты не знаешь, что вашу деятельность, mm-hmm, что ли, регламентирует и проверяет? Кто? И надзирает судебные за вами? Судебные приставы? Вот именно они, приставы, 230-й закон, отца, изучи Валерьевна нормально. Ты работаешь, mm-hmm, по возврату просроченной задолженности. Сейчас зачем мне рассказывать, что ты не коллектор? У нас нет коллекторов. Видимо, вы не совсем понимаете. Вы, видимо, это ты не совсем понимаешь, понимаете? Тебе твой руководитель не объяснил. Ты звонок осуществила по возврату просроченной задолженности. И не спорь со мной, чмо безграмотное. Давай, сливайся. Не раздражай меня. Терпеть глупых не люблю. Давайте поговорим с вами еще. Ну, тебе нравится, когда тебя дурой глупой называют? Ну, слушай, сиди. Когда мозгов-то нет, почему бы не послушать? Я не пытаюсь тебя обидеть, тебя жизнь уже природа обидела. Зачем я-то буду напрягаться? В общем, если вы в рамках 2 дней общий долг по оплате минимальных платежей ваших не закрываете, банк будет вправе уже в этом случае передать. Уже никогда не будет. Коллекторское агентство. Мне очень страшно. Будет... Еще глупее будут звонить. Давай, иди ты нахрен, гуляй своим коллекторами. Ты что, не поняла, что ты не туда это движешься? Не того ты запугиваешь коллекторами. Переуступайте, вам мое разрешение в этом плане не нужно. Переуступили, попрощались со мной. Хорошо, что вы ознакомлены. Да получше Андрей тебя уж точно. Всего хорошего вам, тебе хорошего всего плохого, настроения. Давай. Всего... Зачем вы мне плохого желаете?